не водил войско на приступ, не размахивал саблей, не реяли над ним зеленые знамена, не гремели султанские барабаны. Распустил по всей земле своих пашей и бегов, как кровожадных псов, знал, что все сделают и без него так, как делалось при всех османах. Шпалеры, набитых на колье людей, пирамиды из отрубленных голов, горе людское, страх, кровавая завеса, сотканная из чужих страданий, а за нею, отгороженный от всего султан, падишах, сахиби Киран, повелитель века, тень Бога на земле. Бесстрастная рука султанского словослагателя между тем записывала в походном дневнике. Земля неверных наполнилась беженцами. В этой победоносной войне акинжи были разделены на два войска. Одно их крыло перешло в землю валашскую, чтобы захватить Эрдель, это Мишвар. Другое крыло шло с царской ордой. Эти грабили окрест лежащие города и края. И от Перепаши прибыл гонец. Он принес весть. Град по имени Зэмун взят. Били пушки, длилась тяжелая борьба, но, наконец, милостью Божией захвачен. Много мусульман в боях полегло за веру. Неверные, схваченные в городе, стали поживой для меча. Жены и дети взяты в рабство. Один родственник сына татарского хана пошел с татарами в Срем собирать харч для войска. Пришла весть, что их на пути встретило много неверных. Вспыхнул бой, и в том бою многие татары с родственником ханова сына погибли. Боснийский Санджабек Яхья-паша-заде, проходя по венгерской земле с 6000 войска, взял 3 города. 2 из них взяты с боями. Все неверные зарублены. Были грабежи. Мустафа-паша вернулся с грабежей. Привел много рабов. От Яхья-паша-заде прибыл человек. Принес 5 голов и привел закованных в железо 6 неверных. На диване их зарубили. Навалился Яхья-паша-заде на 1 город. Много неверных зарубил. 70 или 80 неверных посланы султану. На диване все зарублены. 6 брошены слону, и он растерзал их. Сулейман спокойно созерцал эти жестокости, словно бы считал, что в наказаниях нужна не только суровость, но и изобретательность, даже утонченность. Не замечал, что жестокость еще более изобретательна, чем мудрость. К сожалению, только в преступлениях и карах. В последний день июля Сулейман впервые смотрел на Белград с Зимунского берега. В Зимуне брошены диким зверям братья Михайло и Марко Скобличи, защищавшие город от хусрев-бега. Тешило ли и это зрелище султанские очи? На берегу Дуная напротив Белграда вновь поставлен большой зеленый шалаш для султана. Он приезжал в него каждый день, отдавал приказы и целыми днями из-под своего зеленого убежища молча рассматривал неприступный славянский город на высоком берегу реки. Кроваво-красный от пожаров, вознесенный под самое небо, Белград напоминал ту порфировую колонну, которую свалил Сулейман в Стамбуле. Свалить все, свалить, бросить под ноги, поработить и поневолить. Иначе порабощен будешь сам. 87 тысяч воинов окружили Белград и беспрерывно били в его стены из пушек, поставленных в 11 местах. Никто не мог помочь обреченному городу.